Глава вторая. Прежде чем они вышли в коридор, я попросила закрыть окно. Надеюсь, что никто не догадался, зачем именно. Шум с улицы помешал бы мне расслышать, о чем Максим будет говорить с Алексеем Борисовичем, а оставаться в неведении я больше не желала. В конце концов, это ведь меня пытался убить чокнутый стрелок из уюта. Я остро пожалела, что не могу видеть того, как Максим вошел в палату и обнаружил в ней неожиданного гостя. Я всей кожей почувствовала, как мгновенно наэлектризовался воздух между ними двумя. А потом Максим выдавил насквозь фальшивое «Здравствуйте, вы знакомы Светы?» И человек-невидимка с секундной задержкой выложил капитану свою версию про государственную безопасность. В отличие от меня, Максим мог проверить его слова, что и сделал, попросив документы. Градус накала возрос. Капитан был здорово рассержен, гость напряжен. Скорее всего, он не ожидал такой встречи здесь и сейчас. Я гадала, как себя вести. По идее, афишировать нашу с капитаном дружбу не стоило. Тогда я всего лишь единственный свидетель в его расследовании и пострадавшая к тому же от рук убийцы, «А он здесь официально?» Всего секунды позже Максим подтвердил мои мысли. «Простите, Светлана Петровна, я не поздоровался. Вам лучше?» Я написала большое «да» в блокноте и перевернула лист. Алексей Борисович шевельнулся на стуле. Я готова была поклясться, что он прожигает взглядом исписанную половину блокнота в желании узнать, о чем мы с капитаном говорили раньше. Ведь было ясно, говорили. Понятно, что выяснять, кто и зачем явился в мою палату, при мне они не стали. Слышно было плохо, но разобрать слова я все-таки смогла. «Капитан Дежин, вас должны были уведомить о моем визите. На завтра на 9 утра назначена встреча». «Никаких уведомлений я не получал», — ответил Максим. Это прозвучало резко, даже дерзко. Судя по всему, собеседник ему активно не нравился. «Значит, еще получите». Голос Алексея Борисовича тоже не очаровывал дружелюбием. Был сух и деловит. «Значит, это правда», — подумала я. «Он действительно из каких-то спецслужб. Но почему? Что ему нужно?» Над головой шевельнулась тварь. Закравшееся подозрение я отмела сходу. «Нет, не может быть, никто же не знает». «Хорошо, мы уже встретились. Что у вас за интерес к моему свидетелю?» «Капитан, вы всерьез собираетесь обсуждать это в коридоре больницы? Советую вам приготовить все материалы по делу Черимовой к завтрашней встрече. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете?» «Все». Отчетливо выделив последнее слово, гость замолчал. «Слушаюсь, товарищ полковник», — выдавил Максим так невнятно, словно цедил слова через сомкнутые челюсти, и тут же добавил, словно проснулся. «Не трогайте Светлану. Пока. Она травмирована. Я вроде наладил контакт, а вы можете все испортить». Ого. Вот как это теперь называется. Контакт? Я понимала, что Максим пытается меня защитить, но ядовитая змея сомнений уже расправляла в душе свои кольца. «Капитан, не разыгрывайте из себя идиота», — холодно посоветовал полковник. «Частота ваших контактов...» Вот чей запас яда оказался в разы больше моего. Кого угодно навела бы на определенные мысли. А проверка их только подтвердила. Допрос Черимова я все-таки проведу. Возможно, даже в вашем присутствии, если вы пообещаете не вмешиваться. Дело давно вышло за рамки уголовного. Надеюсь, вы не будете этого оспаривать. Что вам известно? Выдохнул Максим так тихо, что я скорее догадалась, чем расслышала вопрос полностью. «Завтра, в управлении, в 9 утра». В палату вернулся только Максим. К тому времени я уже исписала пару листов вопросами. Он подошел, зачем-то заправил мне за ухо прядь волос и вздохнул. «Слышала?» «Да», — написала я. «Давай левое «да», правое «нет». «Давай». «Полковник предложил». «Да». «Много успел?» «Нет». «До твари не дошло?» «Нет. Нет. Я написала. Он что-то знает. Откуда?» «Понятия не имею. Завтра поймем. Не волнуйся». Максим поймал мою руку, спрятал в своих ладонях, как замерзшую птицу. «Никто ничего тебе не сделает. Тварь не позволит. Уж это я объясню в первую очередь. Не дай бог, кто-то из них пострадает. Получилось с ней пообщаться?» «Как сказать? Я не знала, что на это ответить. Хотелось бы сказать «да, я гений», но это было вовсе не так. Первые сутки в больнице были самыми ужасными в моей жизни. Через боль, через страх приходилось все время ее контролировать, потому что тварь решила вообще никого ко мне не подпускать. Все силы уходили на то, чтобы не дать ей сожрать санитаров в скорой, врачей в больнице, Максима, даже маму. Я не могла понять, чего эта тварь так паникует, а она была не способна меня слушать, только подчиняться давлению. И я давила от души. Сейчас-то она успокоилась, но понять, почему она кинулась не на меня, а на убийцу, я так и не смогла. И в роли телохранителя тварь меня пугала куда больше, чем в роли привязавшейся потеряшки. Нет. Я развела руками вместо положенного жеста, который сама же и предложила, а потом подвинула к краю кровати свой опросник. Максим хмыкнул, читая. «Не нравится он тебе?» «Мне тоже, знаешь ли, как-то не очень. Пойми, я вынужден с ним сотрудничать. Больше того, у меня могут забрать это дело». Он помолчал и добавил. «И тебя». Я подумала, что никто не заставит меня говорить, если я не захочу, и сложила фигу, крепко сжимая пальцы. «Согласен», — усмехнулся Максим. «Позвоню тебе завтра, сразу после нашей встречи, и скажу, о чем стоит ему рассказать, а о чем нет». Ответил он на следующий вопрос и продолжил дальше. «Рассказать про убийцу? Пока мало данных». Но он состоял на учете в дурке после серьезного ранения в армии, принимал участие в боевых действиях. Дважды попадался полиции и дважды выходил сухим из воды. Дома у него нет ничего необычного. Обстановка времен Союза, скорее всего, от матери осталась. Жил один, живых родственников нет. При обыске нашли оружие. Скорее всего, именно то, из которого были убиты Денис Иванцов и остальные. Вот и все, что пока известно. Ладно. «Хватит тебе волнений на сегодня. Болит?» Я быстро взмахнула правой рукой. Нечего зря накручивать человека. И вспомнила, как он метался по приемному покою, когда мы только приехали в больницу. Какую ерунду нес в скорой и потом перед тем, как мной занялись врачи. «Прости» через слово, как будто стоял там, в парадной, и не помог. И сейчас я знала, он мучается нелепым чувством вины, и честно старалась не тревожить голосовые связки, чтобы они зажили поскорее. Уж тогда-то я смогу выбить из его головы эту дурь. Дежин был зол. Он сказал Свете правду. Дело и главного свидетеля по нему, полковник ФСБ Гречин, так значилось в его удостоверении, мог с легкостью забрать и у Дежина, и из ведомства СК вообще. С федералами Дежин раньше не пересекался, но процедуру представлял себе весьма отчетливо. И понимал, что рано или поздно информация о странных смертях докатилась бы куда следует. Вот она и докатилась. В кармане завибрировал телефон. Звук Максим отключил, когда шел к Светлане. Звонил Вощин. «Ватсон?» Дежин дал ему понять, что может говорить свободно. «Что ты натворил?» Без приветствия поинтересовался Славик, как всегда сдержанно. «Не понял. Я приглашен к тебе в управу завтра с утра, прямо в твои апартаменты, и приглашен не тобой. Ты совершенно случайно не подскажешь, кто такой полковник ФСБ Гречин Алексей Борисович и какого лешего ему нужно?» «Твою мать!» — лаконично озвучил свое удивление Дежин. «Это не ответ. Ты где?» «Выхожу из больницы». «Приезжай ко мне, Шерлок, надо поговорить». Мрачным тоном завершил беседу Славик. Не успела я невесело поразмыслить о горькой судьбе слепоглухонемых, которым еще хуже, чем мне сейчас, как дверь палаты снова открылась. И снова без стука. Что за проходной двор в самом деле? «Светочка, я только что узнал». Голос Михаила Яковлевича выдавал его тревогу и огорчение. Приветливо помахав очередному неожиданному посетителю рукой, я мысленно чертыхнулась. Только его здесь и не хватало для полноты картины. «Ты молчи, молчи, я все узнал у врача, говорить нельзя. Вот». В мою руку легло что-то круглое, прохладное. «Апельсин?» «Соковыжималку поставлю на подоконник. Придет санитарка, сделает тебе сок. Доктор разрешила. Спрашивать не буду ни о чем. Потом все расскажешь. У тебя будет свой водитель, велел до дверей провожать». «Какой ужасный случай!» Продолжая говорить, он присел на стул возле кровати. Что-то было не так. Михаил Яковлевич буравил меня взглядом, который скользил по лицу физически неприятными мазками. Казалось, что если бы не пластиковый воротник на моей шее, он сам вцепился бы в нее своими пухлыми руками, чтобы получить ответы на те самые вопросы, которых не задал. Тварь тоже взбодрилась и сползла с потолка ко мне поближе. Я отпихнула ее прочь. Такой близкий контакт мешал мне думать. Что так сильно могло его взволновать, что этот человек примчался в больницу, побеседовал с врачом, о чем-то договорился с санитаркой? Точно не моя травма. И вообще не я сама. В такое не верилось. Тогда кто? Вывод напрашивался только один и казался совершенно нелепым. Где Михаил Яковлевич и где недруживший с головой убийца? Я никак не могла представить, что они могут быть связаны. Эти двое обитали не просто на разных планетах, в разных вселенных. А он все говорил и говорил. Задумавшись, я пропустила начало фразы. «Будет по-другому. Главное, выздоравливай, и твоя жизнь совершенно изменится». «Вот спасибо. Только об этом и мечтала. Надо как-то сообщить Максиму, что меня собираются узурпировать». Я нашарила многострадальный блокнот и написала «спасибо». Хотелось добавить кучу всяких «не надо» или лаконичное «отстаньте», но я не решилась. Сначала стоило понять, из-за чего он так всполошился. «Ну, я пойду. Ты выздоравливай и сразу звони, когда сможешь говорить. Впрочем, доктор будет держать меня в курсе. Карточку с номером телефона я вот здесь на тумбочке положил». Тварь зависла в районе двери, нетерпеливо подергиваясь, словно ей, как и мне, не терпелось, чтобы посетитель наконец ушел. Я снова помахала рукой. В моем теперешнем положении были свои плюсы. Если держать мимику под контролем, становишься до нельзя загадочной.